Глава 34. Ольга. В груди свистела, клекотала и булькала, бежать устала, и, кажется, пробежала много-много, а по факту всего ничего. В штанины набился снег, в сапоги, в карманы. Снег был везде. «Я раньше любила снег», — сказала я Демиду, отдышавшись. «После этой зимы терпеть не могу. Так бы и уехала на Эквадор». Шахов немного поморщился. Видимо, вспомнил, как морозил меня под своим забором. Так подумать, всего ничего времени прошло с того вечера. Воистину, бесконечна эта зима и запасы ее снега. «Идемте», — бросил он. «Не знаю, кто гонится за вами, но мы не так далеко. Они могут, наконец, додуматься, что вы не на машине удрали, а уползли по сугробам. А дальше идти по нашим следам — дело техники». Я испуганно обернулась назад. Ночь темная, луны не видно. Цепочка наших следов теряется в темноте. Но если идти с фонарем, скорее бы снегу навалило. Я пошутила, что он мне не нравится. «Что вы здесь делаете?» — спросила я, когда мы тронулись в путь, преодолевая очередной сугроб. На сугробы нам так везло, потому что клуб находился в почти нежилой зоне. Несколько дней шел снег. Здесь его толком и не чистили, только на дорогах. А на дорогу соваться страшно. «За вами слежу», — равнодушно ответил Демид. «Надо добраться до ближайшего кафе, выпить очень горячего чая и позвонить детективу. Он возле клуба остался». Я задохнулась от негодования. Мало того, что приехал сам, так еще и детектив здесь. Осталось стоять в сугробе. А Демид пошел вперед, не оборачиваясь. Прямой, несгибаемый и упрямый. Я поняла, что доказывать ему что-то сейчас бесполезно, а оставаться здесь одной ночью не хотелось, и бросилась догонять его, проваливаясь в снег по колено. «А Даша?» – осторожно задала я следующий вопрос, самый главный. «Она с няней и охраной». «Ваша жена?» «Нет, она не в городе». Снова поморщился. Думает, наверное, что дело в борьбе бабской постоянной, за детское внимание, за мужское расположение. «Ах, если бы!» Мне стало легче. Отчитывать его за то, что оставил он ребенка, я не стала. В конце концов, кто знает, как бы мне пришлось, не схвати меня тогда Демид за руку. Думать об этом было боязно. «Я не пойду в кафе», — упрямо головой покачала я. «С кафе все и началось. Кто знает, где у него еще люди есть. Сейчас меньше всего хочу попасть в бандитские разборки». «Тогда не стоило переться в ночной клуб». «Так было нужно». Думала, скажет снова что-то колкое, обидное. Но он промолчал. И что удивительно, прислушался к моим словам. Когда впереди показалась освещенная фонарями улица, он на нее не повернул, хотя вывеска бара так и манила к себе. Свернул в подворотню, огляделся вокруг, полез в карман пальто и выругался. «Что?» – не сдержала любопытства я. «Телефон, видимо, где-то в сугробе остался. Дайте свой, я позвоню». Я шагнула назад, уперлась ногами в короткий заборчик, огораживающий палисадник, и покачала головой. Дело не в глупом упрямстве. Я не знала, кому он будет звонить, не знала, что скажет им. Но я не доверяла всему миру, только себе, а еще почему-то самую капельку Демиду. Только он не знает ничего, и знать ему рано. Не готов совсем. «Не будьте ребенком», — вздохнул он. «Не дам. Если решите отобрать, он заблокирован». «Да и ладно», — отмахнулся он. «Я просто сейчас куплю новый и все». Дальше комедия одного актера. Смотреть за лицом Демида было очень интересно. Человек, который любые вопросы решал с помощью денег, вдруг понял, что у него их нет. Наличку по карманам такое деловое создание давно не носило. Карты были в телефоне, который где-то в сугробах лежит. Кошелек и документы в дорожной сумке. Сумка в машине детектива. «Каково быть нищим?» – участливо спросила я. Ответом мне был полный ярости и желания убивать взгляд. «У вас есть паспорт? Нужно снять номер в гостинице. Остальные вопросы решать по мере поступления. Мы все мокрые, надо высохнуть». «Демид!» — теперь вздохнула я. «Если бы вы искали человека в своем городе, сколько бы у вас времени ушло на проверку гостиниц? Квартиры тоже проверят, да. Но это сложнее». Он снова молча признал мою правоту. Я отошла на несколько метров в сторонку. чтобы он не отобрал телефон, когда я его разблокирую. На мой маневр Демид покрутил пальцем у виска. А скажите, почему бы мне верить, что человек, отобравший у меня ребенка, не осмелится украсть телефон? На поиски квартиры у меня ушло 10 минут. Передышка, горячий душ и вещи на батарее высушить мне нужно, как никогда. Нужно собраться с мыслями. Нужно понять, куда двигаться дальше. Наконец, нужно поговорить с Демидом. Квартира была недалеко, и из тех же опасением быть пойманными, мы не поехали на такси. Я много лет бегала, у меня немало правил. Дошли. Хозяйки то и дело звонили. Из трубки орал то ребенок, то муж в отчаянии. Она даже разглядывать нас не стала, благо поздно совсем. Выдала нам белье, показала где что, забрала две моих кровных тысячи и убежала. «Каково это?» – спросила я, снимая сапоги. «Когда за вас платит женщина?» «Ольга, перестаньте», – попросил он. «Я завтра вам все отдам. С процентами». С огромным удовольствием стянула мокрые носки. Ступни холодные, скукоженная кожа. Словно в детстве перекупалась на речке. Проверила все замки. Дверь не так, чтобы крепкая, но закрыто все хорошо. Не думаю, что нас так найдут быстро. Они совсем были не готовы к моему появлению. Вытащила из рюкзака своих кукол, поставила на комод. Демид на них посмотрел с любопытством. Куртку на батарею и сразу в ванную пошла. Полезла под такой горячий душ, что тело заболело. Вытерлась досуха, надела вафельный халат, выданный хозяйкой. Тонкий, но все равно. Главное, чистый, порошком стиральным пахнет вкусно. Все свои вещи закинула на экспресс-стирку в машинку. «Вы везде как дома», — отметил Демид. «А мне не привыкать», — пожала плечами я. «Я несколько лет в бегах. Съемные квартиры и есть мой дом. В душ идите». Пока он мылся, я свои вещи уже достала и развесила. Самая плотная на батарее, пока проснусь, высохнет. Демид на меня глядя тоже вещи кинул в машинку, но включить не сумел. Пришлось идти на помощь. «Чай?» — показала я на закипающий чайник. «У меня колбаса есть сырокопченая и баранки. Чай был дешевым, но таким вкусным казался. Горячий-горячий, и колбаса в прикуску с баранками тоже. Словно ничего вкуснее никогда не ела. Постели застелила отдельно. Мне на кровати, ему на диване. Он джентльмен. По крайней мере, мужчина точно. Пусть уступает». Выключила верхний свет. Осталась только прикроватная лампа. «Ольга, вам придется все рассказать», — сказал Демид. «Все, что сегодня произошло, и что 6 лет назад». «Вы не сможете меня заставить говорить», — грустно улыбнулась я. «Лучше не спрашивайте». Отошла к окну. «Сейчас спать ложиться. Устала очень. Одна надежда. Усну сразу и думать ничего не буду. А утром проснусь бодрой и непременно придумаю, как дальше быть и что делать». «Зато вы можете заставить меня замолчать», — заметил он. «Не спрашивать ни о чем некоторое время». Тихо шагнул ко мне. Я замерла. Почувствовала его руку на своей талии. Тонкие, но такие сильные и красивые мужские руки развязали тесемку халата, а затем и вовсе уронили его с плеч. «Что же, неплохой способ отвлечься», — мысленно согласилась я.